Глава 6. Горсть соломы. Мальчишка крутанул руль влево. Бампер машины высек искры из кирпичной стены. Потом повернул направо. Выскочил из другой витрины. Снес по пути пару счетчиков для парковки. И такси вместо бульвара Голливуд оказалось на центральной авеню. Исполняя все эти маневры, он ни на секунду не снимал ноги с педали газа. «Выпустите меня!» — закричала Грейси и ухватилась за ручку двери. Но стрелка спидометра висела за цифрой 40. Она решила, что близкое знакомство с асфальтом на такой скорости ни к чему, а кроме того, зеленый сокол крепко держал ее другую руку и все равно не позволил бы выпрыгнуть на ходу. Коп на мотоцикле не отставал. В зеркальце была видна синяя мигалка, сирена стала слышна громче. Парень ударил по тормозам, подрезал нос какому-то бензовозу, нырнул в переулок, промчался вдоль ряда домов, снова оказался на центральной и погнал на юг. Но полицейский мотоцикл ухитрился снова сесть им на хвост, причем расстояние постепенно сокращалось. «Как тебя зовут?» – спросил зеленый сокол. «Меня? Вопрос», – ответил парень. «Потому что...» «Я понял. Вопрос – это очень важно». Зеленый сокол наклонился вперед. Пальцы впились в спинку переднего сиденья. «Я не хочу, чтобы нас остановила полиция. Дело в том...» И опять строки сценария сами собой вспыхнули в его мозгу. «Дело в том, что я на задании. У меня нет времени разбираться с полицией. Ты понял?» Вопрос кивнул. «Нет, но если хотите дать этому копу проветриться, можете на меня рассчитывать». Стрелка спидометра зашкалила за 60. Парень лавировал между машинами, словно на гонках индикар. «Держитесь», — сказал он. Грейси вскрикнула. На перекрестке центральной авеню к авеню фонтанов вопрос резко ринулся влево, едва не срезав бамперы машин, только что начавших движение на зеленый свет. Возмущенно взвыли клаксоны, но такси уже миновало опасный участок и помчалось дальше. Вопрос круто свернул направо, на Гордон-стрит, потом налево, на Лексингтон, а затем снова нырнул в проулок за Тако-Белл. Загнал машину за мусорные баки и выключил габаритные огни. «Черт побери!» – обрела наконец голос Грейси. «Где ты так наловчился? В гонках на выживание?» Вопрос повернулся на сиденье, чтобы лучше видеть своих пассажиров. Он улыбнулся. Улыбка сделала его лицо почти симпатичным. «Примерно», — сказал он. «Я был третьим водителем-каскадером в полиции Беверли-Хиллз-2, так что это семечки». «Я выхожу здесь», — заявила Грейси, берясь за ручку дверцы. «Вы оба меня никогда не видели, договорились?» «Подожди», — придержал ее за локоть зеленый сокол. В это время полицейский мотоцикл промчался по Лексингтон на восток. Сирену он уже выключил. Постепенно из поля зрения пропал и синий свет проблескового фонаря. «Еще не все», — заметил вопрос. «Сейчас все орехоголовые нас разыскивают. Лучше посидеть тут некоторое время». Он улыбнулся. «Забавно, да?» «Ага, как на колючках сношаться», — откликнулась Грейси и открыла дверь. «Я ухожу». «Прошу тебя, останься», — взмолился зеленый сокол. «Ты мне нужна». «Тебе хороший психиатр нужен, а не я. Видимо, я совсем с катушек съехала, ввязавшись в такое дело. Решил, что может поймать мясника. Надо же!» Она фыркнула. «Зеленый сокол, видали?» «Ты мне нужна», — твердо повторил он. «Если у тебя остались связи в Палметто, может, тебе удастся найти кого-нибудь, кто его видел». «Мясник?» — с новой заинтересованностью переспросил вопрос. «А что с этим сукиным сыном?» «Я видел его сегодня вечером», — ответил зеленый сокол. «Он убил мою подругу, а Грейси знает, где его можно найти». «Я этого не говорила. Я сказала, что знаю, где видела парня, который похож на того парня, который заходил в Гриндерсвич. Это большая разница». «Пожалуйста, останься, помоги мне. Это мой единственный шанс». Грейси сидела, отвернувшись в сторону. Дверца машины оставалась открытой. Одну ногу она уже выставила на улицу. «В этом городе давно уже никому нет ни до кого дела», – проговорила она. «Какого черта я должна рисковать своей задницей, чтобы попасть в кутузку? Или того хуже?» Я тебя защищу». «Как же!» – хохотнула она. «Это зеленое чучело собирается меня защищать». «Нет, парень, я еще в своем уме. Ну-ка, пусти меня». Он поколебался, затем выпустил локоть. Она сидела на самом краю, собираясь выйти. «Собираюсь». Но секунда прошла, за ней другая. Она все еще не двигалась с места. «Я живу на Олимпийском бульваре», – сообщила Грейси. «Боже, как же я далеко от дома». «Зеленый сокол, говоришь?» – подал голос вопрос. «Ты так себя называешь?» «Да, это...» Несколько секунд сомнений. «Это я и есть». «У тебя есть информация о мяснике. Почему не сообщить об этом в полицию?» «Потому». «А действительно, почему?» – спросил он себя. «Потому что мясник уже совершил 9 убийств, и на этом не остановится. Может, следующее произойдет сегодня ночью. Полиция даже близко не подошла к тому, чтобы схватить его. А мы – да». «Ничего подобного», – возразила Грейси. «То, что я несколько раз видела в мотеле похожего парня, не значит, что он и есть мясник. Парень, у тебя в руках пучок соломы». «Возможно. Но что будет, если мы съездим в Пальметто и проверим, а?» «Ты не хочешь обращаться в полицию просто потому, что боишься, как бы они тебя в психушку не засадили». Зеленый сокол распрямился на сиденье, и Грейси поняла, что попала в точку. Она помолчала, разглядывая его, а потом спросила. «Я угадала?» «Да», – признался он, – «потому что так оно и было. Я…» Он поколебался некоторое время, но они оба молчали, ожидая продолжения. И зеленый сокол решил рассказать им все как есть, то есть как было много лет назад. «Некоторое время я провел в санатории. Давно. В начале 50-х. У меня был нервный срыв. Это не самое приятное место». «Начал играть в кого-то? По-настоящему?» – догадался вопрос. «В зеленого сокола. Я играл его в сериалах. Парню явно это ничего не говорило. Их крутили во всех кинотеатрах каждую субботу. Серия за серией. Вы оба слишком молоды, чтобы помнить». Он сгорбился, сложив руки на коленях. «Да, показалось, что я – это он. По-настоящему». «Так почему у тебя крыша поехала?» – спросила Грейси. «Ну, если ты был звездой и все такое». «Когда я был молодым», – со вздохом продолжил он, «мне казалось, что весь мир – это одна большая Индиана. Я оттуда родом. Однажды в наш город приехали некие искатели талантов. Кто-то сказал им обо мне. Сказали – настоящий атлет. Завоевал все медали, какие только возможно. Выдающийся молодой американец и все такое». Рот скривился в горькой усмешке. «Банальность, но я думал, что так оно и есть. Да, весь мир тогда был весьма банальным. Впрочем, не скажу, что это совсем плохо. Короче, я приехал в Голливуд и начал сниматься в сериалах. У меня не было большого таланта, но я многое понял». Он покачал головой. «Многое из того, о чем в Индиане даже представления не имеют. Казалось, я попал в какой-то совершенно иной мир, из которого уже никогда не найти обратного пути домой. Все произошло слишком быстро. Думаю, я просто не успел осознать. Я стал звездой, что бы это ни значило. Я много работал, зарабатывал деньги, но… Крей Бумершайн умер. Я чувствовал, как он умирает, мало-помалу, день за днем. Мне очень хотелось вернуть его, но он был всего-навсего мальчишкой из Индианы, а я голливудской звездой, то есть зеленым соколом. Я, Крей Флинт. Вам это что-то говорит?» «Не очень», – призналась Грейси. «Черт побери, каждый хочет стать звездой. Что же с тобой случилось?» Он крепко стиснул пальцы. Старые суставы хрустнули. «Мне предложили отправиться в рекламное турне. Я согласился. И поехал по стране. Вот в этом самом костюме. На встрече приходило много детей. Они разглядывали меня, щупали одежду, просили автографы и говорили, что хотят вырасти и быть таким, как я. Эти лица. От них исходил свет такой невинности». Он замолчал, погрузившись в воспоминания. Потом глубоко вздохнул и продолжил, потому что назад пути уже не было. «Это случилось в Уотертауне, в Южной Дакоте. 26 апреля 1951 года. Я выступал в Центральном городском кинотеатре. Как раз закончился показ 10-й, последней серии «Ночь вызывает зеленого сокола». Детей набилась тьма тьмущая, все смеялись и были так счастливы. Он прикрыл глаза и еще крепче сжал пальцы рук. Начался пожар. Загорелась кладовка в подвале. Он почувствовал едкий запах дыма, жаркие языки пламени опалили лицо. Все произошло слишком быстро. И кое-кто из детей, да, кое-кто подумал, что это просто тоже часть представления. О боже! О господи! Только когда уже все стены были в огне, детишки ринулись к выходу, начали падать. И я слышал, как они кричат: «Зеленый сокол! Зеленый сокол!» Он выпрямился, глядя перед собой широко открытыми, невидящими глазами. Но зеленый сокол не мог спасти их, и 14 ребятишек погибли в том пожаре. Не мог спасти их. Не мог спасти их. Не мог. Он посмотрел на Грейси, потом перевел взгляд на парня и обратно. Навернувшиеся слезы растекались под маской по щекам. Когда я вышел из санатория, студия разрешила мне оставить этот костюм у себя. Сказали, награда за хорошую работу. Но сериалов с «Зеленым соколом» больше делать не стали. К тому же у всех стали появляться телевизоры. Да, вот такие дела. Его слушатели некоторое время молчали. Потом Грейси сказала: «Давайте мы отвезем вас домой. Где вы живете?» «Не надо», – положил он руку ей на колено. «Я могу найти мясника. Я знаю, что могу». «Нет, не можешь. И забудь об этом». «Да что тут особенного?» – подал голос вопрос. «Я хочу сказать, съездить в этот мотель». «Может, он прав?» Он скинул руку, упреждая ее возражение. «Может быть. Мы подъедем, ты поспрашиваешь в округе, а потом отвезем его домой. Ну, что скажешь?» «Идиотство», – сказала она, втягивая ногу в машину и закрывая дверь. «И я идиотка. Что ж, попробуем». Мотель «Пальметта» представлял собой полуразвалившийся притон с облезлой штукатуркой в бедном конце бульвара Голливуд между улицами Нормандии и Марипоза. Заруливая на заваленную мусором автостоянку, вопрос со своей прежней равнодушной интонацией произнес: «То еще местечко, публика». В окнах второго этажа, прикрытых ставнями, мелькали какие-то лица, по стенам мелькали блики синих огней. «В двери пулевые пробоины», – продолжил парень. «Похоже, тут надо держать ухо востро». Он остановил такси у двери с табличкой «Офис» и выключил двигатель. «С тех пор, как я тут работала», – заметила Грейси, – «чертовски все изменилось. Местечко только для очень больших любителей помоек». Неподалеку виднелся остов недавно сгоревшей дотла легковушки. «Ну что ж, поглядим, что мы имеем». Она вышла из машины. Зеленый сокол следом. Вопрос остался за рулем, а когда Грейс жестом пригласил его выйти, он нервно ответил: «Я буду оказывать вам моральную поддержку». «Спасибо, сачок. Эй, погоди!» – воскликнула она, увидев, что зеленый сокол уже направился к двери с табличкой «Офис». Он повернул ручку, толкнул, и дверь с мелодичным перезвоном колокольчиков открылась. Он вошел в комнату, освещенную лишь светом, проникающим с бульвара сквозь неплотно прикрытые ставни. Спертый воздух был наполнен смешанными ароматами марихуаны, грязных ковров и чего-то еще. «Протухшего мяса», – сообразил он. А затем из темного угла появилось нечто и обнажило клыки. Зеленый сокол замер. Перед ним стоял здоровый черно-белый питбуль. Глаза его горели, предвкушая насилие. «О, черт!» – прошептал зеленый сокол. Питбуль безмолвно ринулся на зеленого сокола, широко раскрыв мощные челюсти, способные перекусить кость.